Глава 30. Я проснулась незадолго до 11 вечера. И хорошая новость – без похмелья. Плохая – все еще пьяная. Хотя почему же плохая? Осознав, что мной владеет голод, который не утолит даже гора холодной курицы, я прополоскала рот, похлопала себя по щекам, накинула зеленое пальто Дороти и украдкой спустилась вниз. Я никого не встретила. Дом стоял погруженный в темноту. И я невольно подумала, что примерно в это время кто-то прокрался по пустому тихому коридору хрустального дворца, проскользнул в спальню Вивиан Дэвис, потом в ванную и протянул руки к лежавшей в ванне и ничего не замечавшей вокруг женщине. Я помотала головой, отгоняя эту мрачную картину, чтобы она не сбила меня с намеченного плана. Морально приготовилась ко встрече со стихией и открыла входную дверь. На улице стоял настоящий мороз, но зеленое пальто надежно укрывало меня от его самых жестоких укусов, и я заторопилась вперед по подъездной тропе под светом почти полной луны. Неподалеку от дома Дороти стоял маленький домик, который можно было обозначить разными терминами, в зависимости от вашего характера, знания и профессии. Агент по недвижимости назвал бы его дополнительным жилым блоком, оптимист – гостевым домом или коттеджем, пессимист – халупой. Человек, подобно мне, перечитавший романов об Англии XIX века, старошкой, а тот, кто слишком часто перечитывал неуютную ферму Стеллы Гиббонс, дровяным сараем. Но позволю себе заметить, невозможно слишком часто перечитывать неуютную ферму. Полагаю, официально он назывался удаленный офис. Именно оттуда служба охраны Дороти вела свои операции. Там располагался действующий камин, прекрасно обогревавший крошечное здание. И когда я сошла с накатанной дороги на узкую тропинку, то с удовольствием заметила поднимавшиеся над кирпичной трубой завитки дыма. Происходи дело летом, меня бы задевали листья росших вокруг осин, а сейчас мне удавалось уворачиваться от ветвей, скорее серебряных, чем белых, в льющемся сверху лунном свете. Я не знала, найду ли внутри телохранителя и застану ли его одного. Я знала только, что сотрудники охраны собираются там в свободное от дежурства время и, возможно, погружаются в чтение злосчастных дебютных романов, написанных мемуаристками со странностями. Входная дверь не слишком плотно прилегала к косяку, поэтому свет изнутри щедро лился сквозь широкие щели по всем четырем ее сторонам. Мне это напомнило дверь в кладовую в хрустальном дворце и блэкаут в спальне Лоры. Несмотря на то, что все мои мысли сейчас занимал телохранитель, я обнаружила, что размышляю о том, как Лора пыталась убедить нас, будто примерять драгоценности сестры сразу после ее смерти. Не так уж и странно. Нам нравится идеализировать сестринские отношения. Нас всех испортили маленькие женщины. Но в реальности дела обстоят куда менее привлекательно. Я постучала в дверь кулаком так, что она затряслась. Даже не могу сказать, о чем я думала, пока ждала ответа. Я просто хотела его увидеть. Его глаза, его кожу. О, эту сияющую кожу. Услышать его голос. Ощутить его запах. Ощутить его всего. И да, ощутить его вкус. Черт подери. Мне хотелось секса. Дверь открылась быстрее, чем я ожидала. Или, будучи под шафе, я была не способна оценивать реальное течение времени. Он возник передо мной, подсвеченный пламенем камина, великолепный и сияющий, как любое греческое, скандинавское или египетское божество. Язычники знали в этом толк. Уж если кому-то поклоняешься, пусть твой бог будет еще и отрадой для глаз. О! Я прислонилась к косяку, в, как я предполагала, соблазнительной позе. Правда, в первый раз я промахнулась, поэтому пришлось повторять попытку. Но, может, он ничего не заметил? «Как тепло!» Я вошла внутрь, закрыв за собой дверь. Камин не то что прогревал комнату, он ее прожаривал, но в остальном обстановка оказалась приятной. Я разглядела небольшую кухоньку и дверь в ванную, две продавленные кушетки по бокам от камина, но большую часть пространства занимал длинный овальный стол, какой можно встретить в бесчисленных конференц-залах, заваленный электронной аппаратурой, по большей части мне незнакомой. С учетом пришпиленных к стенам карт, создавалось ощущение штаба на передовой. Но я пришла сюда не ради войны, а ради любви. Телохранитель, храни его Господь, облаченный в одну из своих облегающих футболок, разрумянился от жары, и я сама ощутила, как по моему телу побежали мурашки, как бывает, когда с мороза заходишь в тепло. Но я планировала примерно через 30 секунд ощутить мурашки совсем иного сорта, поэтому скинула пальто, позволив ему упасть прямо на пол. «Давай трахаться», — заявила я. «Если вы вдруг осознали, что Дэнни до сих пор не произнес ни слова, позвольте вас заверить, что до меня это тоже не дошло. Прямо тут». Я указала на стол, представляя, что вот сейчас он смахнет все эти приборы на пол и водрузит меня на их место. Дэнни наклонился. К несчастью, мы стояли лицом друг к другу и поднял мое пальто с пола. «Вам лучше пойти в постель». Он протянул его мне, но я даже не пошевелилась, чтобы его взять. Тогда он накинул пальто мне на плечи. «Без меня», — добавил он. «Да ну брось, ты же знаешь, что хочешь меня». «Да об этом, походу, все знают, так что нечего стесняться. Мне не терпится заняться здесь любовью так страстно, чтобы стены закачались». «Вы напились», — заметил он. «Ой, да перестань. Ты что, все еще злишься, что я тебя отшила? Ну, прости. Ладно, забудем». Я шагнула к нему, и пальто снова упало с моих плеч на пол. «Соглашайся, и увидишь, как хорошо я владею языком». Признаюсь, сомнительная получилась игра слов. Он поднял мое пальто во второй раз. «Ничего не выйдет», твердо заявил он. Но решительность его слов противоречила той заботе, с которой он помог мне одеться. Когда же последний раз кто-то помогал мне надеть пальто не ради чаевых? Наверное, в старших классах. Господи, есть от чего прийти в уныние. «У-у-у-у», протянула я, как обиженный ребенок, и он, наконец, улыбнулся. «Доберетесь самостоятельно до дома?» «Нет», — ответила я. «Мне кажется, без помощи мне не обойтись. Вот никак». Он вздохнул. Гуськом мы направились обратно по тропе, обрамленной осинами. Но когда вышли на дорогу, Дэнни предложил мне руку, и я тяжело оперлась на нее. Шли мы медленно, к тому же земля покрывалась корочкой льда, которая с хрустом проламывалась под каждым нашим шагом, под крупными ступнями телохранителя и его тяжелыми ботинками. Лед проламывался прямо-таки с пушечным треском. «Так почему?» — спросил он немного погодя. «Вы меня отшили». «А я всегда так делаю», — призналась я. «Отталкиваю людей. Даже таких супер-пупер тушите свет красавчиков, как ты». Он снова улыбнулся. «Мне кажется странным так делать. А вам?» «Однозначно». Я взглянула на него, не поворачивая головы, скосив глаза, как тот смайлик, который мне присылает Ронда, когда я слишком долго не отвечаю. Улыбка Дэнни стала шире, и в уголках глаз, как всегда, залегли морщинки. «Господи, как же он был красив!» «Значит, вы женщина с причудами», — продолжал он. «Вы же на это намекаете?» «К несчастью, да», — испустила я театральный вздох, который был не таким уж и наигранным. Иногда яркая эмоция является самой искренней. Он открыл входную дверь, пропуская меня внутрь. «К счастью для меня», — улыбался он уже до ушей, и его серые глаза блестели, как серебро в лунном свете. У меня всегда была слабость к чудакам,